Глава 11. Понедельник. Он грянул в положенное ему время сразу после воскресенья. Я проснулась в дурном настроении, и в этом, наверное, была уже моя вина. Когда Колчиновский довез меня до дома, мне стоило настроиться на позитивную волну, радуясь окончанию спектакля и возвращению в родную съемную квартирку. Но вместо этого, оставшись наедине с собой, я, наконец, позволила желчи, скопившейся за 2 дня, прорваться наружу. Мне казалось, что, выплеснув злость, я приду в норму. Однако вот результат. Я все еще хочу убить шефа. Всю вину за произошедшее я взвалила на него. Просто так было проще не думать об объятиях и поцелуях. Но за все надо платить, и я платила раздражением и выражением на лице «злобный гоблин». Не улучшилось настроение и тогда, когда я вышла из дома. По какой-то блажи я была уверена, что возле дома меня будет поджидать знакомый автомобиль. Хотя, скорее всего, просто надеялась в глубине души, что выходные не прошли даром не только для меня. Наивная. Это только я по своей женской сущности ждала продолжения банкета. А КГ уже давно промокнул рот салфеткой и теперь сидел где-то сытый и довольный. Игра, она и есть игра. «Тьфу, гад ползучий!» — выругалась я и направилась к метро, чтобы дойти там до белого коленя. Работать хотела не только я, час пик, чтоб его. И в этот момент телефон тренькнул смс-кой. Я махнула на него рукой, успеется. После вошла в метро и уже до своей остановки про сообщение не вспоминала, да и потом тоже. Все знакомые писали через мессенджеры или в соцсетях, в крайних случаях звонили, так что какая-нибудь реклама или оповещение оператора моего интереса не вызывали. Короче, ненужную информацию в своем перегруженном ядом мозгу я хранить не стала. Уже у бизнес-центра я махнула рукой одной из коллег, и мы вошли в большие вращающиеся двери. «Как провела выходные?» — спросила коллега. «Шикарно!» — вырвалось у меня шипением. «Умопомрачительно!» «Ого!» — она округлила глаза. «Что-то случилось?» «Мелочи!» Отмахнулась я, уже жалея о неосторожных словах, потому что понимала, что обсудить каждого сотрудника — дело первой важности для наших кумушек. Ну и черт с ними, не убудет. С бабой Нюрой все равно не сравняться. Мы втиснулись в лифт, и я натянула на лицо маску невозмутимости, заметив в толпе одну из главных сплетниц нашего офиса — Жанну Синичкину. «Ой, девочки!» Она нас тоже заметила. «Как выходные? Что было интересного?» «Провалялась на диване», — ответила я, надеясь, что это удовлетворит любопытство и первой коллеге, которая теперь не спускала с меня жадного взгляда. «А мы с Владиком», — начала Жанна, и я отключила внимание. Ей нужно было похвастаться перед всеми, кто ехал в лифте. Мне ее рассказ был неинтересен совершенно. И когда мы доехали до своего этажа, я не спешила присоединяться к двум балаболкам, уже оживленно обсуждавшим прослушанные мною подробности чего-то там с Владиком. «Привет, девочки!» — нам жизнерадостно улыбнулся наш сисадмин Жорик Тюльпанов. «Как?» — я подумала, если спросит про выходные, за душу. «Настроение?» «Понедельник», — ответила я коротко и ушла в свою бухгалтерию. А в бухгалтерии... О, все боги вселенной! Я ощутила ускоренное сердцебиение и томление где-то внизу живота, потому что посреди кабинета стояло оно. Мое кресло, вырванное потом и кровью из глотки шефа. Новенькое, перевязанное красной ленточкой с большим красивым бантом и открыточкой, прицепленной к ленте. Изнывая от предвкушения, я неспешно приблизилась к моей прелести, растягивая момент нашей встречи. «О, а это что у нас тут такое?» Главбух Эльвира Степановна прошествовала мимо меня и схватила открытку. «Прекрасному бухгалтеру с глубочайшей симпатией и признательностью за отлично проделанную работу», прочитала Эльвира и взвизгнула. «Какой же он лапочка! Умеет наш Костик делать сюрпризы, вот уж не ожидала! Как приятно-то!» И она, вцепившись в мое кресло, увезла его в свой закуток, а я так и застыла с открытым ртом, парализованная случившимся. До моего сознания все еще доходила истина. Меня кинули. Тем временем сияющая Эльвира, мурлыча себе под нос «Сердце красавицы склонно к измене», выкатила свое старое кресло и толкнула его ко мне. «Можешь забрать, Ника. А то твое старое кресло скоро совсем развалится. Дарю». Я тяжело сглотнула. «Дарю? Дарю?» И счастливая слюна, еще капавшая с моих клыков, превратилась в пену бешенства. Она врала порядочным людям 2 дня подряд. Она позорилась, оравши на кровати, которую трясет шеф, имитируя бурный секс. Она, в конце концов, попала под каток бабы Нюры. «Это мое кресло!» «Какой же он душка!» — продолжала фонтанировать главбуха. А через пару секунд до меня донеслось. «Катюш, привет! Ты представляешь? Я прихожу сегодня на работу, а в кабинете стоит кресло, перевязанное ленточкой. И записка самому лучшему и любимому бухгалтеру. Да, конечно, Колчиновский. А кому тут еще дарить? Моим курицам, что ли?» Я развернулась и вышла из кабинета, оставив главную несушку наедине с ее телефонным разговором. Мне очень хотелось покудахтать и выклевать мозг Эльвире, но это было бы неразумно. Признаться, я не думала, как может быть истолковано мое вознаграждение. И если деньги вполне могли остаться только нашим секретом, то кресло-то в карман не спрячешь. Так, может, не стоит поднимать бузу? Скажу, что мне возникнут вопросы. С какой такой радости? Еще и сплетни поползут. Завистников у нас хватает. Вот же, блин. Но мое кресло! Выдохнув, я вернулась в кабинет. Пока я приходила в себя, появилась ведущий бухгалтер Алена. Она утащила себе кресло Эльвиры и выкатила вместо него свое. Я ощутила новый прилив злости, но сдержалась и ушла на свое место. «Представляешь, Любочка!» — главбухша продолжала обзвон подруг. Я закатила глаза, представляя, сколько еще будет длиться этот щенячий восторг, после включила компьютер и решила, что сегодня раскладываю косынку. Из вредности. Пусть самый прекрасный бухгалтер поработает. А нам, курицам, можно и клювом пощелкать на нашем-то старом насесте. Если не нравится, пусть жалуется шефу. С этими мыслями я встала из-за стола и отправилась на кухоньку, чтобы выпить чашечку утреннего кофе. Чайник у нас в бухгалтерии имелся, втайне от Колчиновского, конечно. За жральню на рабочем месте могло прилететь нехило. Для таких нужд имелось специально оборудованное помещение. Ну вот туда я и направилась, чтобы не психовать, слушая Эльвиру. Ну, зараза. На кухне я встретилась с 2 специалистами из отдела по связям с общественностью, Лешей и Тимошей. Эти 2 брата-акробата были местными сиамскими близнецами, куда один, туда и другой. Оба пошляки и приколисты, правда, когда дело не касалось их работы. А спецами были классными. Наверное, потому Колчиновский спускал им с рук некоторую вольность в поведении и здоровый пофигизм. Впрочем, сами Леха и Тимка зря не нарывались. Шефа они уважали, хотя и могли пустить ему в спину острое словцо. А кто не пускал? Если бы у начальников на спине висела мишень для игры в дартс, то он был бы весь испещрен дырочками от дротиков, которые кидали бы из-под тишка подчиненные. Кстати, отличная идея. Это могло бы способствовать здоровому климату в коллективе. А лучше бы такую мишень всему младшему начальственному составу. Ух, я бы сейчас душеньку отвела. Глядишь, и злость не кипела бы так бурно. Костик хотел от меня креатива? Так вот он, берите и пользуйтесь. Может, написать предложение в письменном виде? «Утро, Верунь!» — приветствовал меня Леха. «Привет, маленький повелитель финансов!» — подмигнул Тимоха. «Здрасте!» — буркнула я и направилась к кофемашине. У кого-то были неудовлетворительные выходные», — похабненько подмигнул Леха. «Орала полночи с субботы на воскресенье», — честно ответила я. «Считай зачет». «Ого!» — парни заинтересованно подались ко мне. «А поподробней? С соседями ругалась или то самое?» «А может, тебе еще кредит взять и самой все выплатить?» — спросила я, отходя с чашкой кофе к высокой банкетке. «Наш маленький повелитель зол?» — озадачился Тимоха. «Похоже на то», — согласился с ним приятель. «Злой маленький повелитель? Очень маленький, но очень злой. Может, не будем нарываться, а то и вправду кредит возьмет. Наши данные у нее есть, с банком дружит». Я повернула голову к балаболам и загадочно улыбнулась. «Ты видел этот оскал? У нее есть зубы. Съест?» «Кредит возьму», — ответила я. «Готовьте, мальчики, карманы, скоро оттуда потекут денежные реки». «Лучше уж туда», — не согласился Тимофей. «Тогда отвалите и дайте насладиться кофе и одиночеством». «Плохая Вера, плохая», — насупился Леха. Тима хотел развить тему, но в это время офис притих. Это всегда происходило как по мановению волшебной палочки, и по этой тишине становилось понятно, пришел шеф. Далее следовали приветствия по мере его продвижения к кабинету, на который Колчиновский неизменно отвечал кивком и прохладной вежливостью. И когда уже дверь кабинета за ним закрывалась, отделы снова оживали, и начиналась работа. «КГ», — тихо шепнул Леха, — «Атас». «Верунь, одиночество твое. Наслаждайся», — бросил мне Тимоха, и парни исчезли с кухни. Я поджала губы, побарабанила по столу пальцами и решительно встала с банкетки. После покинула кухню и направилась следом за шефом. Да, свое кресло я отдавать без боя не собиралась. И пусть выкручивается как хочет, оно мое. Да пусть хоть еще одно покупает, но мой зад должен ощущать комфорт, мы с ним это заслужили. А раз заслужили, то будьте добры нам этот комфорт обеспечить. Шефа я обнаружила у дверей родной бухгалтерии. Он как раз взялся за ручку, когда повернул голову на мои шаги и первым поздоровался знакомым прохладно-вежливым тоном. «Здравствуйте, Вероника Андреевна». «Доброе утро, Константин Георгиевич», — нейтральным тоном ответила я. «Зайдите ко мне», — равнодушно произнес Костик. «Мне нужно с вами поговорить». «Сейчас?» «Да», — кивнул он и направился в свой кабинет, похожий на повелителя вселенной. Я состроила рожицу ему вслед и последовала в указанном направлении, радуясь, что не мне пришлось проситься на прием, а вроде как он сам пожелал меня видеть. В общем, мы хотели одного и того же — пообщаться. «Доброе утро, Марина», — поздоровался шеф со своей секретаршей. «Здравствуйте», — поздоровалась и я, следуя тенью за Колчиновским. Костик открыл дверь, пропустил меня вперед и, бросив секретарше, чтобы она пока никого к нему не впускала, скрылся вместе со мной в своих апартаментах под преданный взгляд Марины. Уверена, ей даже в голову не пришла никакая крамольная мысль насчет нас с шефом. Во-первых, он был для нее едва ли не богом. Вы тоже крамольных мыслей не думайте. Мариночка никогда не была в числе поклонниц Колчиновского. Она была скорее идолопоклонницей, обожая шефа от всей своей секретарской души. И если бы в его кабинет ломился ОМОН, Марина закрыла бы двери грудью. И еще неизвестно, чья бы кровь стекала по стенам. Лично я ставлю на верного секретаря. А во-вторых, все настолько привыкли, что Костик не обращает внимания на офисных красавиц, что углядеть между нами какие-то особые отношения смогли бы только после того, как об этом объявили бы по центральному телевидению. Преувеличило, конечно, но наше уединение выглядело сейчас для всех рабочим моментом. И пусть так и останется. «Привет», — улыбнулся Колчиновский, скидывая с себя маску истукана. «Как ты?» «Замечательно», — буркнула я. «Не понял», — озадачился шеф. Он приблизился ко мне и, подцепив пальцами за подбородок, вынудил задрать голову и посмотреть ему в глаза. «И чем мы опять недовольны? Мне на голову встать, чтобы ты приняла извинения. Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, в чем конкретно я виноват. Ты прекрасно понимала, что я не верю ни слову из того, что говорит старушка. Я всего лишь попросил тебя подождать, пока я с ней разберусь». «Тогда в чем был перегиб?» «В вызове скорой», — пояснил Костик. «Я бы и так спустился уже через несколько минут и переадресовал старушку ее родне». Я промолчала, и шеф продолжил. «И в конце концов, я не экстрасенс, Вера. Откуда мне было знать, что у вас уже начались боевые действия? Бабанюра до прямых оскорблений при мне никогда и ни с кем не опускалась. Намеками, подковырочками — да. Но чтобы грубо хамить, такого даже дядя Миша не рассказывал». «Это был фол последней надежды. Старушка играла уже с грубыми нарушениями правил», — ответила я и освободилась от хватки шефской длани. «То, как она тебя называла, я узнал от тебя самой только тогда, когда приехала скорая. За субботу ты ни разу не сказала, что она тебя обидела». «В субботу я не обиделась», — проворчала я, разглядывая синеву его глаз. «А в воскресенье я специально позвонил, чтобы узнать, что там у тебя происходит, но услышал веселое щебетание и понял, что все в порядке». «Да как бы я сказала, когда они все были рядом со мной?» — возмутилась я. «Мой номер у тебя был. Могла настрочить сообщение, что все плохо, или отойти в сторону поворковать. Но в любом случае, какой именно защиты ты ожидала? что я наору на нее, ударю. Прости, конечно. Если бы дело касалось моей реальной женщины, я бы еще пошел на ссору с друзьями. Черт, Вера, да пойми ты меня!» Вдруг воскликнул Костик, видя, что я поджала губы. «Я с Шуриком дружу с детства. Его родители многое для меня сделали. Люсю и его родных я знаю 10 лет. И вот я приезжаю с нанятой актрисой, которую по большому счету знаю всего сутки, и если бы я начал рычать на бабульку, то вступилась бы Римма. Это ее мать, какая бы она ни была. Я рявкаю на Римму, тогда вступается Люся. За Люсю Шурик, и вот я ссорюсь с ними, а ты в понедельник машешь ручкой и возвращаешься к своей жизни. Ты получаешь моральное удовлетворение, что я переругался из-за тебя с близкими мне людьми, и кругленькую сумму денег. Я же теряю друзей и их доверие. В любом случае, мне пришлось бы идти извиняться за то, что нахамил им всем из-за женщины, которая за свою работу получила деньги и отчалила, довольная жизнью. Все, чего я хотел, это обойтись без обострения ситуации. Ну, выслушал бы ее бред и ушел к тебе. Ты бы могла после этого еще и смотреть на нее глазами победителя, потому что ее жало не достигло цели. И еще момент. Если уж говорить о негативных последствиях, то я напоминаю о договоре, который мы заключили по твоему настоянию. Ты сама его диктовала, между прочим. Если репутации исполнителя будет нанесен ущерб, то заказчик обязуется компенсировать его в размере 10% от общей суммы вознаграждения. Я перечислил тебе утром 15% от общей суммы. Заказал это чертово кресло, чтобы порадовать тебя, а ты сейчас смотришь на меня, будто я задержал тебе зарплату на полгода. Я бросила на него хмурый взгляд и вздохнула. Все верно. Я это прекрасно понимала. Мы никто друг другу, и за все мои ужимки и даже за обиды я должна получить очень немаленькую сумму. И это было моей инициативой еще в момент написания договора. А еще я бы тоже не стала ругаться с близкими людьми из-за фигляра на час, который исчезнет с моего горизонта, а я останусь у разбитого корыта, когда хотела, наоборот, получить дивиденды от разыгранного представления. И та же баба Нюра только сработала нам на руку, если уж по чести. Мы ведь туда не развлекаться ехали. Это была операция, и она прошла вполне успешно. Но я зверею, когда трогают моих родных. По сути, Костик вообще не должен сейчас стоять и оправдываться передо мной, как и извиняться, увеличивая компенсационную выплату. «Стоп!» — я снова посмотрела на него. «Какие проценты?» Колчиновский, уже отошедший к окну, обернулся и озадаченно посмотрел на меня. «В смысле?» — спросил он, но быстро сообразил, что имею в виду, и изломил бровь. «Ты не получила сообщение о переводе?» «СМС-ка! Точно! Я же получила сообщение и до сих пор не посмотрела его. А еще кресло!» Воспоминания о вожделенном задоприемнике и поганке Эльвире Захаповшей, оказывается, не столько вознаграждение, сколько извинения от шефа, вновь привело меня в боевое расположение духа, и я ответила Колчиновскому взглядом из-под лобья. «То есть ты хочешь сказать, что таких извинений для тебя мало?» — прохладно спросил Костик. «И что же ты еще хочешь?» «Хочу кресло главного бухгалтера!» — выпалила я, не особо задумываясь над формулировкой. Выдал нечто неясное шеф. «Настолько уверена в своих силах? Хотя Эльвира явно тебе уступает в некоторых моральных качествах, но Алена меня устроила бы больше на этой должности, у нее опыта побольше». «Чего?» — не сразу поняла я, о чем он рассуждает. Осознала и махнула рукой. «Ты что? Зачем мне этот геморрой? Мне своего хватает. Я кресло хочу». Колчиновский мотнул головой, явно теряясь от витиеватости моего мышления и желаний. «Тебе нужно кресло Эльвиры?» — осторожно спросил шеф. «А что не так с тем, которое я тебе купил?» «С ним все супер!» — с раздражением ответила я, злясь, что он меня не понимает. Однако выдохнула и повинно склонила голову. «Извини, я тебя запутала. Эльвира решила, что кресло куплено ей, и слова в записке тоже для нее. Она там уже обзвонила всех своих подруг, рассказывая, какой ты лапочка и как ее ценишь. Сидит и хвастается в моем кресле». «О как!» — хмыкнул Костик. «Теперь понимаю твою озабоченность. Сообщения не видела, кресло увели из-под носа. Но извинения приняты?» «Когда остальное вознаграждение?» «После выигрыша, разумеется», — ответил Колчиновский. «Мы с Шуриком пока не общались, и я не могу заводить с ним об этом разговор, иначе сразу выдам весь наш фарс». «А если он забыл?» «Он не забыл», — усмехнулся шеф. «Полик вообще никогда и ничего не забывает. Он спросил меня, когда мы ехали к ветеринару: рвешься к победе, Колчан? Так страшно проиграть?» Я, разумеется, сделал вид, что не понял, о чем он говорит, подумал, поморщил лоб, потом вспомнил и назвал его идиотом. «А он?» — затаив дыхание, спросила я. Он сказал: «Посмотрим. Похоже, мы все-таки где-то прокололись». «Наш секс», — подумав, сказала я. «Он был слишком пафосным». «Думаешь?» «Ну, в остальном мы вроде действовали естественно, а этот шабаш выбился из общей картины». «Да, скорее всего», — потер подбородок шеф. «Перестарались. Ну ладно, учтем на будущее». «Будущее?» «А что тебя не устраивает?» — удивился Костик. «Во-первых, вспоминай пункты договора. Там мы оговорили момент получения вознаграждения в полном размере после завершения сделки. А во-вторых, ты сама сказала, что я хорошо целуюсь. И раз тебе нравится, не вижу поводов к недоумению и возмущению». Я закатила глаза. Вот же индюк. И в это мгновение мне на плечи легла рука Колчиновского. Он развернул меня к двери. «Иди на рабочее место, тигрик. Скоро приду. Будем отвоевывать твое кресло». «Пойдут сплетни», — забеспокоилась я. «Пункт первый. Начальник всегда прав. Пункт второй. Если сомневаешься, смотри пункт первый. Я придумаю, как это сделать лучше». И закончил знакомым отстраненным тоном: «Вы свободны, Вероника Андреевна». «Хорошо, Константин Георгиевич», — кивнула я и покинула шефа во царство. В бухгалтерию я возвращалась в приподнятом настроении. И не могу сказать, что больше радовало. То, что мне вернут кресло, что я получила денежку, на которую сейчас обязательно полюбуюсь в сообщении, или же что Колчиновский извинился, несмотря на то, что, в общем-то, был прав. Что он не стал задирать нос и просто поговорил, в отличие от меня. Я вчера, например, всю дорогу строила из себя обиженку. Фыркала, рычала и воротила нос. Костик, видя мой настрой, отложил разговор на сегодня, явно рассчитывая на мою холодную голову. А я продолжила накручивать себя дома и утро из-за этого встретила бабой Нюрой. А еще было до одури приятно, что наедине он все тот же Костик, с которым я познакомилась в пятницу. Впрочем, наш спектакль еще не окончен, и, может быть, шеф просто хочет поддержать дружескую атмосферу, чтобы мы оставались естественными и органичными в своей игре. Да и черт с ним, пусть так, зато сейчас он все еще мой Костик, хоть и тайно. А целуется, между прочим, и вправду вкусно. «Ой, мамочка!» — пискнула я, хватаясь за щеки. «Что-то сотворила?» — послышался голос Алены. Я уже сидела перед компьютером и даже открыла рабочую программу. Обернувшись, я отрицательно покачала головой. После посмотрела на монитор и зажмурилась. «Ужас какой! Я радуюсь тому, что наши липовые отношения продолжаются. Должна была бы просто принять к сведению, а у меня на лице блуждает глуповатая улыбочка при мыслях о поцелуях шефа». «С этим надо что-то делать», — прошептала я, игнорируя взгляды коллег. Вновь попыталась вернуться в накатанную колею баба Нюра, но не ощутила злости. Напротив, поняла, что бесилась по дороге домой и дома из-за того, что фарс закончился, и до крика не хочется снова увидеть каменную маску истукана вместо живого блеска глаз и слушать официальное «Вероника Андреевна» вместо этого умилительного «Тигрик». Тряхнув головой, я только сейчас поняла, что сегодня пришла с распущенными волосами. Уж не потому ли, что шеф сказал, что так мне лучше? Вот теперь я рассердилась. Уже на себя. 2 дня, Вера. Всего 2 дня, и ты уже распускаешь нюни на мужика, с которым тебя связывают деловые отношения. Поцелуи, в которых лишь инструмент для достижения цели. И в этот момент я поняла, что сегодня пойду в разгул. Плевать, что понедельник, плевать, что завтра на работу. Обязательно с кем-нибудь познакомлюсь, чтобы сбить привкус сахарной ваты. Да, решено. Вечером у меня терапия и прочищение мозгов. А пока поработаем немного. Иначе за что я в пятницу билась с пеной у рта? А через час нам приказали собраться в конференц-зале. Недоумевая, Мы всей толпой, бросив работу, устремились на призыв Константина Свет Георгиевича. Я одна подозревала, что стала истинной причиной сбора, но не ожидала, что шеф подойдет к вопросу возвращения мне законного кресла с таким размахом. В общем, вскоре мы сидели на удобных мягких стульях, ожидая, когда Колчиновский прояснит причину внеурочного собрания. Он появился последним. Прошел своей царственной поступью к трибуне, поднялся на нее и оглядел своих подданных. На мне взгляд начальства не задержался. Он скользнул точно так же, как по той же Жанне или по Лёхе с Тимохой. Я не обиделась. Сейчас я оставалась одной из множества теней, заполнивших конференц-зал. «Господа», — наконец начал Колчиновский, «мне хотелось бы поговорить с вами о работоспособности нашего дружного семейства». Мы притихли, отлично зная, что после такого именования коллектива последует чей-то разгром и точно кого-то похвалят. Я даже была почти уверена, что хвалить будут меня, и заволновалась, думая о последствиях. Поздновато, конечно, но теперь уже остается свято верить в извечную правоту начальника. «Меня неизменно радуют наши показатели». Мы расправили плечи. «Однако не могу сказать, что доволен всеми». Головы ушли в плечи. «Не могу не отметить ваше трудолюбие, однако я заметил, что остаются в неурочное время у нас по большей части рядовые сотрудники компании. В то время как начальники отделов исчезают, едва стрелки часов доходят до 6. Потом именно начальники идут ко мне, гордо показывая работу, проделанную их отделом. Но я очень редко вижу докладные с просьбой о премировании тех, кто задерживается на работе, иногда до ночи. Если вы считаете, что я ничего этого не замечаю, то ошибаетесь. Подобное положение дел меня не устраивает. Отныне я буду следить за тем, как вы поощряете ваших людей, господа руководители. И первые, кого я лично хочу отметить, будут премированы внеурочно. По заслугам и награда. Итак, Смирнов Анатолий Николаевич, Лебедева Анна Владимировна, Смелягин Владислав Владиславович и Кольцова Вероника Андреевна. Во-первых, примите мою личную признательность за ваше трудолюбие и ответственное отношение к делу. Именно этих четверых я чаще всего застаю на рабочем месте, когда офис пустеет. А во-вторых, ожидайте поступления благодарности в денежном эквиваленте. Госпожу Кольцову хочу поблагодарить особо. Мало того, что Вероника Андреевна была и остается ответственным работником, она не стала закатывать глаза, услышав мою просьбу, и выполнила поставленную перед ней задачу в собственные выходные. Вероника Андреевна, я поднялась на ноги. Надеюсь, вам понравился мой скромный презент. Простите, Константин Георгиевич, я не совсем понимаю, о чем вы. Скромно произнесла я. «Оно вам кресле. Оно ожидало вас сегодня в бухгалтерии», — пояснил Костик. «Так это было для меня?» — искренне изумилась я. «Мы думали, что это кресло для Эльвиры Степанны». «К Эльвире Степанне у меня имеются свои вопросы». Тон шефа стал сухим. «Но об этом мы будем говорить с Эльвирой Степанной после собрания. Кресло — моя благодарность вам за понимание и проделанную работу». Хочется верить, что вы не станете пренебрегать вниманием руководства к вашим заслугам. Далее. И он перешел к следующим персонам, которыми, оказывается, был недоволен. Отчитав полунамеками виноватых, чем еще больше их напугал, наш Эдал еще раз призвал коллектив к добросовестности и трудолюбию и пожелал продуктивного дня, не забыв напомнить, кого он ожидает у себя в кабинете. После сошел с пьедестала и удалился в известном направлении. Я бросила вороватый взгляд на Эльвиру, но ей было не до меня. Главбух уже мучилась, отыскивая изъяны в своей работе. А они были, я это знала. Зато меня догнали Лёха и Тимоха. Они пристроились с двух сторон, взяв меня в клещи. «Теперь колись», — велел Лёха. «Почему орала полночи?» «А ты просиди над документами все свои выходные», — проворчала я. «Особенно, когда что-то не сходится. Посмотрим, как ты будешь искриться радостью». «Ясно», — хмыкнул Тимофей. За нашими спинами шла та самая коллега, с которой я столкнулась у бизнес-центра. Она слушала наш разговор, и я была даже рада этому, потому что теперь все вопросы отпали сами собой. Шеф загрузил меня работой на выходные, потому я сегодня пришла злая. И я не одна, кого отметили. А кресло — просто дополнительный бонус. Мое кресло. Интересно, я получу официальную премию? Тут я даже застыдилась немного. Та сумма, которую мне перевел Костик, уже заменяла собой премию. Да и стоимость кресла... Ладно, пусть другие порадуются. Жадность — это плохо. Обожаю своего шефа.